Стецюк, как узнал, что главные силы советской армии подошли к Подолии, и фашисты заорали «Свое капут», сказал товарищам: «Ну, пока все, свою задачу мы выполнили».